Вторым направлением был единый мир. Убийца имел доступ к колоссальному банку данных о результатах обследования пациентов и таким образом находил свои жертвы в любом уголке планеты. На месте он использовал вертолеты, стерильные палатки и другое сложное оборудование медицинских центров. Если этот человек так смело действовал, значит, он наверняка занимал важный пост в организации. Следовательно, необходимо было добраться до картотеки кадров единого мира. Я сличил бы эти сведения с полученными в Африке, и тогда, возможно, мне бы открылось заветное имя во всем блеске совпадений. И снова тоже препятствие — отсутствие официального статуса. Я не обладал никакой властью, не выполнял никакого особого поручения. Дюма предупреждал меня, на гуманитарную организацию, получившую мировое признание, так просто не покушаются. Решительно мое частное расследование зашло в тупик. Я чувствовал себя разбитым, страдал от угрызений совести и от одиночества, никогда прежде не казавшегося мне таким безысходным. То, что я до сих пор жив, было просто чудом. Мне следовало срочно просить помощи у полиции, чтобы вступить в схватку с кровавой подпольной системой. Было 7 часов утра. Я позвонил домой Эрве Дюма. Никакого ответа. Я заварил чай, уселся в гостиной и постарался разобраться в своих туманных мыслях. На столике была свалена кипа корреспонденции, приглашений, писем от коллег по университету, интеллектуальных журналов, ежедневных газет. Я вытащил несколько последних номеров «Монт» и стал рассеянно их просматривать. Не прошло и минуты, как я, остолбенев, уже читал следующую заметку. «Убийство на алмазной бирже. 27 сентября в помещении знаменитой алмазной биржи в Антверпене было совершено убийство. В одном из верхних залов биржи молодая израильтянка Сара Габбор, вооруженная автоматическим пистолетом «Глок» австрийского производства, застрелила инспектора швейцарской федеральной полиции Эрве Дюма. Ничего не известно ни о мотивах, побудивших молодую женщину совершить преступление, ни о происхождении редких алмазов, которые она в тот день собиралась продать. В то утро, 27 сентября, около 9 часов на алмазной бирже все шло как обычно. Открывались офисы. Все инструкции по безопасности были соблюдены. Стали прибывать первые покупатели. Именно здесь, да еще на нескольких биржах в Антверпене, продается и покупается 20% алмазной продукции, не проходящей по традиционным каналам, контролируемым Южноафриканской империей Де Бирс. Примерно в 10:30 высокая и светловолосая молодая женщина поднялась на второй этаж и вошла в главный зал, держа в руке кожаную сумочку. Она направилась к офису одного из торговцев и протянула ему белый конверт, содержавший несколько десятков некрупных алмазов исключительной чистоты. Покупатель, коммерсант израильского происхождения, он пожелал сохранить свое имя в тайне, узнал молодую женщину. Уже целую неделю она приходила через день и приносила ему одно и то же количество алмазов неизменно высокого качества. Однако в то утро в дело вмешался еще один персонаж. К женщине подошел человек лет 30 и что-то шепнул ей на ухо. Та мгновенно повернулась и выхватила из сумочки пистолет. Она выстрелила без колебаний. Человек рухнул, получив пулю прямо в лоб. Молодая женщина попыталась скрыться. Угрожая оружием подоспевшим охранникам, она спокойно отходила, пятясь назад. Однако она не была знакома со сложной системой безопасности биржи. Как только она достигла вестибюля второго этажа, вокруг нее мгновенно сомкнулись бронированные стекла, отрезав ей путь к отступлению. Оказавшись в ловушке, женщина услышала традиционный приказ бросить оружие и сдаться. Убийца его выполнила. Бельгийские полицейские тут же ее арестовали, поднявшись на лифтах к стеклянной ловушке. До настоящего момента служба безопасности и бельгийские полицейские, в том числе специалисты по контрабанде алмазов, изучают сцену преступления, записанную камерами наблюдения. Никто не может понять причин этого молниеносного убийства. Личности его участников окончательно завели полицию в тупик. Жертвой стал инспектор швейцарской федеральной полиции по имени Эрве Дюма. Этот молодой полицейский, его возраст 34 года, служил в комиссариате города Монтрё. Что он делал в Антверпене, оформив отпуск на 2 недели? Если он намеревался арестовать молодую женщину, то почему не предупредил службу безопасности биржи? В этом деле много необъяснимого, но самая большая тайна — личность убийцы. Сара Габбард, 28 лет, работница кибуца, жила в районе Бейт-Шана в Галилее, близ иорданской границы. В настоящий момент остается неясным, откуда у этой женщины, работавшей в рыбном хозяйстве, могли взяться алмазы, стоимость которых оценивается в целое состояние.